Глава пятая. Черные ходят первыми. «Я выйду подышать», — все-таки решила я. Динка кивнула и пояснила. «Туалет пока на улице, в доме еще не доделали. Только давай недолго, чайник уже почти кипит. На горячие дошек. И не куксись, папа привезет из города продукты». «Да ладно, я сама прогуляюсь и все куплю». Мне стало очень неловко. Перепугала людей, валяюсь тут, плюс еще траты на меня и косые взгляды соседей. Не удивлюсь, если по деревне пойдут слухи, что стародубовы те еще криворукие убийцы. Я тряхнула головой, отгоняя странные и неуместные мысли. «В таком виде?» — хохотнула подруга. «Сиди уже, чудо, в местном магазине ничего толком и нет. Хлеб разве что, но как раз с этим у нас все в порядке. Впрочем, чай готов. Будешь?» Она ловким движением налила кипяток в заварник и на всю кухню разнесся аромат имбиря и чего-то травяного. «Нет, спасибо, я в туалет», — отказалась я. «Заодно и ноги разомну». «А это идея! Насчет посещения одинокого домика. Даже не столько потому, что захотелось, а потому, что у меня возникла очень любопытная задумка. Но озвучивать ее при Динке, если это вообще она, а тем более показывать, я не собиралась». На крыльце полной грудью вдохнуло удивительно вкусный деревенский воздух. Солнце уже прошло в зенит и скоро должно было завечереть. Вовсю надрывались кузнечики и пахло сеном. Отдельной унылой грудой лежал давешний сарай. Я уважительно подсокал языком, обходя эту кучу. Как меня под ней навеки вечно не погребло? Загадка века! По пути подобрала чурбачок и незаметно сунула его под рубашку. Пригодится. Хотя от всей души надеюсь, что нет. Есть еще один способ понять, какой из двух миров реален, и чем быстрее я это выясню, тем лучше, ибо с каждой минутой пребывания здесь моя память об Аркаре странным образом угасала. Я уже практически не сомневалась, что виной столь красочных приключений была потолочная балка, и впереди меня ждало безбедное существование дома. Однако часть сознания упорно цеплялась за недавние события и отдавала зудящим чувствам потери. Я доковыляла до двери сердечком и, зайдя внутрь, для верности накинула на петлю крючок и подперла саму дверь чурбачком для пущей надежности. Затем расстегнула рубашку и торопливо распутала бинты. Упаковали меня основательно. Даже налепили на плечо какой-то особо цепкий пластырь. Содрала его, судя по ощущениям, вместе с куском кожи. На своем месте ярко переливался синим единорог. Не приснилось. Я аккуратно провела пальцем по выпуклой и будто пульсирующей внутренним жаром метке. Рефлекторно надавила на нее. И мир перед глазами поплыл, раздваиваясь. На секунду показалось, что я стою на голом холме. Но это только на секунду. Потом все вокруг снова стало привычным, и передо мной появились неструганные доски туалета. Меня окутало липким, противным страхом. «Нужно выбираться отсюда! Не знаю как, но нужно!» Что я знаю о хаосе? Ну так, навскидку. Тьма боится света, но в хаосе его нет. Или есть? Я прикрыла веки, пытаясь ухватить за хвост ускользающую мысль. В хаосе нет света, но его можно провести. Ни я, ни Ник, ни Аджим, ни Гордин не отказывались от него добровольно. Все мы попали в хаос спонтанно и, значит, способны сломать сценарий. Библиотекарь подсунул мне прекрасную картинку. Картинку, в которой я какое-то время назад очень хотела верить. Пускай Баркар приснился. Да все приснилось или обернулось фантазией. Я упорно держалась за родную реальность, особенно в первый раз, когда весь Вейн был чужим и враждебным. Наверное, не будь единорога на плече, я бы приняла эту версию и осталась бы дома. Так спокойнее. Или все дело в здешней атмосфере? Дурманящей, убаюкивающей и медленно убивающей веру в себя, как ядовитый болотный газ. Но увиденного не развидеть. Я принялась застегиваться. Надо бежать. «Но куда?» «Пока неизвестно, но ясно одно. К Динке возвращаться не стоит». В лучшем случае это мое воспоминание, фантомный слепок, в худшем – какая-нибудь окрестная тварь. Помнится, бестиарий хаоса велик, разнообразен и до жути пакостен. Я скинула снятые бинты в дырку и, отперев дверь, осторожно выглянула наружу. Окружающая действительность неуловимо изменилась, будто на нее натянули затемняющий фильтр. Солнце заметно ниже спустилось к горизонту, краски чуть выцвели, смазались. Ветерок усилился, и вдали показалась свинцовая грозовая туча. В воздухе ощущался вкус пепла. Но все это могло мне и привидеться. Или... К воротам подъехала машина. Хлопнули дверцы. Вот-вот количество потенциальных противников обещало увеличиться. А это совсем не то увеличение, которое вызывает радость. Еще немного, и они зайдут в калитку. Или они уже давно здесь. Все-таки нельзя забывать, где именно я нахожусь. Я еще чуть шире открыла дверь и протиснулась в щель, юркнув за туалет. Он просматривался с крыльца, и я опасалась, что кто-то из стародубовых, или как там их на самом деле, меня заметит. Огляделась вокруг. Позади был лужок, переходящий в опушку леса. Высокие травы доставали до пояса, ибо местные обитатели, как и их прообразы из моего мира, косьбой и облагораживанием территории себя не утруждали. Динка как-то ворчала, что идеальная газонокосилка – это пара овечек, а то и отара. Видали зеленые просторы в Англии? Вот то-то же! Но до овечек, слава богу, руки у ее мамы так и не дошли, а у папы руки не дошли до газонокосилки. Я нырнула в колышущиеся на ветру травы и ужом поползла вперед, собираясь добраться до деревьев и удирать уже оттуда в полный рост. И как можно дальше. А там разберемся. О том, что в лесу меня, вероятно, поджидает что-то тоже мне не симпатичное, я старалась не думать. Плечо постепенно наполнялось тянущей болью, будто тавро на мне выжгли каленым железом. В ладони впивались сухие стебельки, а за шиворот падала разнокалиберная шелуха, и нещадно кололась под рубашкой, добавляя новых ощущений. Настолько материальных, что я даже возгордилась. Вон как ради меня переработали хаос или как-то отправили домой. В общем, постарались демоны. Я с размаху влетела в какие-то исключительно пакостные заросли и намертво застряла в них волосами. Вот же ж... слов нет, одни эмоции! Выпуталась, оставив им на память клоки шевелюры, а себе мелкие веточки, и огляделась. Позади вдалеке все еще виднелся туалет, а прямо впереди начинался подлесок. Я, пригибаясь, продралась сквозь колючий терновник и бросилась бежать, петляя между деревьями, но минут через 15 выдохлась и перешла на быстрый шаг. Мысли, сбившиеся от интенсивного бега, догнали меня и закружились в голове, как черный ворон над ракитовым кустом. Итак, что мы имеем? Если опираться на зрение и прочие чувства, то имеем мы лес в малых боровках и семейство стародубовых в преследователях. Искать меня будут при любом раскладе. Самое позднее кинутся через час, а то и раньше. Куда идти не ясно, что ждет непонятно. Перспективы туманны и расплывчаты. Не густо. Кстати, если подумать, то решение о перемещении меня в мой мир весьма интересное и здравое. Почему бы и нет, собственно? Сумел же библиотекарь как-то притянуть нас в хаос. С другой стороны, за притягивающие арканы вроде как-то отвечает дракон времени. Но вдруг не только он. Да и расшевелить его при должном желании тоже несложно. Помнится, Норрелл говорил, что хаос это периодически и проделывает. Правда, он вроде делает это бессистемно, просто пытаясь вернуться в нормальное положение. Но вроде бы есть еще и истонченные места в отражении, где прорыв хаоса наиболее вероятен. Я напрягла память, но так ничего путного и не вспомнила. Учиться надо было, а не с инквизитором одну боевку отрабатывать. Может быть, что-нибудь полезное всплыло. Впереди заблестел мутновато-белый ручеек, который петлял между стволами, скрываясь в крапиве. Над ухом ненавязчиво зудели комары, а в ветвях распевалась какая-то печушка. Благодать. Я отдышалась, продолжая обдумывать ситуацию. Начальной моей целью было убежать подальше. Непонятно зачем, но будем считать это проснувшимся базовым инстинктом. Что-то мне подсказывает, что если бы меня заперли дома, а меня бы точно заперли, то выбраться было бы сложнее. Но не факт, что я смогу что-то сделать и теперь, но ощущение свободы немного воодушевляло. Хотя вру, никакого воодушевления, а одно желание убраться отсюда подальше. Неуклюже балансируя на одной ноге, я стащила кроссовки и носки, подвернула джинсы и вошла в обжигающую холодную воду. Если пойдут по следу, то здесь он оборвется, и это даст мне дополнительную фору. Даже собака не возьмет, по идее. Я повертела головой. Выше по течению был удобный проход, а вот ниже все поросло кустарником и вездесущей крапивой, высокой и разлапистой. Если мои друзья не совсем идиоты, то пройдут и вдоль течения в обе стороны, но есть вероятность, что вверх будут обследовать гораздо тщательнее. Ноги моментально замерзли. А значит что? Правильно, идем бодрым и почти строевым шагом в неизвестность. Ступни заиндевели окончательно. Я постоянно оскальзывалась на каменистом дне, но упрямо топала в гостеприимные крапивные объятия. Заранее предвкушаю незабываемую встречу. И не ошиблась. В жизни не встречала такого злючего сорняка. К счастью, ширина ручья позволяла хоть как-то уклониться от слишком тесного контакта, а сами заросли оказались всего-то шагов на 10. Правда, за ними начинался непроходимый на первый взгляд бурелом. Не знаю, как нападали в воду все эти ветки и стволы, но через некоторые из них мне пришлось пробираться едва ли не ползком на животе по особо мощному стволу. Опыта у меня не было никакого. Ледяная вода почти перестала ощущаться, а еще я пару раз все-таки подскользнулась и упала на колени. Однако один только страх, что я тут застряну и меня найдут в противоестественной позе, заставлял двигаться вперед, не обращая внимания на ссадины и ушибы. Наконец завал закончился, и я выползла на берег и села, поджав под себя продрогшие ноги. Намокшие джинсы липли к телу, но мне было все равно. Согреться бы. Надеюсь, я не свалюсь тут с воспалением легким или еще какой-нибудь вирусной гадостью. Даже банальный насморк и тот нежелателен, ибо он неизлечим во всех мирах. Дернул же меня черт полезть в этой треклятый ручей. Погоню надумала со следа сбить. От кого прятаться? От лорда знаний? Тот он поржет. Господи, почему все умные и дельные мысли приходят ко мне в голову сильно после? Я помассировала нечувствительные стопы и натянула кроссовки. Плевать, кто и что подумает. Будем искать выход отсюда. Или вход. Все зависит от того, где я сейчас. Лес вокруг стал уже совсем неприглядным, сумрачным и каким-то сероватым. На земле лежала зеленая полутень от старых замшелых елок. Небо наверху наливалось фиолетовым, обещая скорую ночь. Быстро. Слишком быстро. Либо время здесь течет как-то иначе, либо я каким-то образом его не ощущаю. По моим подсчетам, до вечера было еще ой, как далеко. Ну точно, далеко. Когда я вошла в этот треклятый ручей, вечер только намечался, а сейчас вон, сумерки. Не могла я столько пробыть в ручье. Чисто физически не выдержала бы нескольких часов в ледяной воде. Земля была влажная и пахла преющими листьями, грибами и крапивным соком. Стволы росли довольно плотно, а на старом пеньке рядом со мной желтела аккуратными шляпками россыпь ложных опят. Даже грибы намекали на пакостность этого места. Дополняли антураж далекое уханье филина и навязчивый писк комара над ухом. Пения птиц слышно не было. Ручей терялся где-то в подлеске, а дальше по течению просматривалось еще большее нагромождение веток, чем-то из которого я с таким трудом вылезла. Сплошное мда. Я кое-как поднялась, озираясь по сторонам. Там, откуда я пришла, зиял проход, и падали последние солнечные лучи. А за спиной, стеной стояла сумрачная темень и не менее сумрачный лес. И как эта хтонь выросла во вполне цивилизованных малых боровках? «Аня!» Раздался вдалеке призывный клич. В кронах всполошенно заметалась какая-то крупная печуга. Этот неожиданный окрик придал мне таких энергии и бодрости, что даже перестал действовать холод. Я вскочила на ноги, развернулась к темному лесу и почти нос к носу столкнулась с вороном, сидящим на нижнем суку поваленного дерева. Тот в упор смотрел на меня и улетать не собирался. На мгновение в его радужках заплясало недоброе фиолетовое пламя. Плечо с единорогом обожгло резкой, отрезвляющей болью. Меня замутило, перед глазами померкло, и тут я очутилась посреди лабиринта из книг. Одни из них лежали стопками друг на друге, другие были кучками свалены прямо на полу или беспорядочно расставлены в шкафах. И стопки, и шкафы вздымались вверх, непонятно где заканчиваясь. Еще мгновение, и это видение пропало. Я снова стояла напротив ворона. «Библиотекарь, будь ты проклят!» Птица издевательски каркнула и лениво взлетела, кружась надо мной кругами унижения. Я показала ей оттопыренный средний палец и углубилась в лес. «Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой!» Ну и далее по тексту. И не таких обламывали. Да и чего бояться-то? Хуже уже не будет. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Назад точно не пойду. Интуиция упорно намекала, что там, в мире с псевдодинкой, мне будет намного тяжелее, чем здесь, с гипотетическими медведями или кикиморами, смотря, насколько хватит фантазии у нашего лорда. Впрочем, я замерла на полушаге. Он же использует только знания. Как там говорил Аджим? Просто набор знаний, список того, что было? За достоверность не ручаюсь, но смысл именно в этом. Получается, он может создать только набор каких-то клише из того, что когда-то было записано, сделано, придумано. То есть того, что уже никогда не изменится. Я оперлась спиной о ствол и снова задумалась. Библиотекарь за каким-то чертом затащил меня то ли в параллельную реальность, то ли в массовую галлюцинацию, то ли в мой настоящий мир. И он знает обо мне все. Все. И в какой-то мере успевает даже предсказывать мои поведения и реакцию на то или иное действие. Это в теории. Но у него ничего не получится сделать, если я поведу себя нестандартно. Творчески. Кажется, Гордин как-то обмолвился, что с творчеством и фантазией у демонов туговато. Похоже, это шанс вырваться из морока и найти моих спутников. Так-так. Я поерзала на месте, устраиваясь поудобнее. Между лопаток впился какой-то короткий сучок, но я почти его не ощущала. Читать мысли лорды не умеют, поэтому мой план для библиотекаря – полнейшая тайна. И это хорошо. Осталось только придумать оригинальный ход. Но какой? Кругом по-прежнему был глухой лес, а сумерки быстро накатывали клубящимся туманом. Стояла такая гробовая тишина, что я невольно поежилась. Готовая локация для фильмов ужасов. А ведь я закусила губу. Ужастики! Мои персональные ужастики! Это так в духе хаоса! Помнится, в прошлое наше посещение этого проклятого богом места безумный город откачивал из нас энергию, именно пугая. Так почему бы этот же трюк не провернуть и библиотекарю? Да, раньше он ловил души, без меры жаждущие знаний и той власти, которую те дают. Но кто сказал, что он не поступит по-другому? Ведь об этом плане почти ничего не известно даже демонологам. И что тогда делать мне? Я отлепилась от гостеприимного ствола и присела на корточки. Пока вся инициатива у лорда. Я же лишь могу реагировать на создаваемые им события и желательно как-то неожиданно. Не так, как он себе обо мне представляет. Ощутимо похолодало. Вот-вот полностью стемнеет и придется думать о ночлеге. Идти куда-то без фонаря еще большее безумие, чем не идти вообще. Я охватила себя руками, чтобы согреться, и автоматически представила, как творю маленькое, но полезное заклятие плащ. мгновенно создавшая вокруг тела слой теплого воздуха. Оное было одним из первых стихийных заклятий, которым меня обучил инквизитор. Воздух вокруг ощутимо потеплел. Я ошарашенно замерла, но тепло почти сразу же испарилось, и тамга снова дала о себе знать ноющие болью заживающие раны. «Неужели магия возвращается?» Я мотнула головой. Что-то было не так в самом заклятии, что-то неправильное. Или не в заклятии дело. Ладно, разберемся по ходу дела. Если магия проявилась раз, то проявится еще, и тогда можно будет уловить связь. На всякий случай я еще раз попыталась создать плащ. Бесполезно. Чем сильнее я взывала к магии, тем меньше она отзывалась. Совсем как в моем мире. И в хаосе. Поди их разбери. Я остановилась на краю большой лесной поляны под величественным раскидистым дубом. Уже окончательно стемнело, небо усыпали звезды, и появилась луна. Огромная, круглая, багровая. Я усмехнулась. Видимо, моя теория насчет ужастиков верна. Полнолуние – любимое время для всяких монстров. Но как лорд свяжет мой совершенно не магический мир и сюжеты подобных фильмов? Разве что маньяков приплетет. Что ж, подождем. Я уселась у корней дуба и поджала ноги. Жаль, часов нет. Уж очень интересно, сколько на самом деле времени прошло. Когда я проснулась у Динки, было немногим после обеда. А бродила я, судя по ощущениям, часа 3-4. Летом темнеет поздно, и сейчас должен быть ранний вечер, а никак не середина ночи. Луна медленно выплывала, потихоньку бледнее и наливаясь желтизной. Спать не хотелось. Что, если как только она выйдет совсем, я смогу продолжить свой путь в никуда? Я прислонилась к стволу, закрыла глаза и, расслабившись, отключила мысли, сосредотачиваясь на своих чувствах. Еще одно начальное упражнение, с которым меня познакомили в академии. Даже не упражнение, а умение ловить потоки магии, чтобы впитывать их и направлять. В Вене этому учат еще совсем маленьких детей, а тренированным магам такое уже не требуется, они действуют на автомате. А вот мне пока еще приходится. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Расслабленность и сосредоточение. Сосредоточение и расслабленность. Влажный воздух сменился сухим горячим ветром, а теплая кора – холодным угловатым камнем. В лицо ударил резкий направленный свет. Я зажмурилась еще плотнее, чтобы задержаться в этом состоянии. Вот уберу эту иллюзию и выйду из хаоса. И не просто выйду, а найду друзей и сломаю планы библиотекарю. Перепишу написанный им сценарий. Точно перепишу. Я ухватилась за это слово, сосредоточенно прокручивая его в голове. Повелитель знаний, повелитель книг. А вдруг чисто теоретически наш глубоко неуважаемый лорд создает пьесы? Что там было про весь мир? Театр? А люди в нем актеры? Все говорят, что невозможно пройти лабиринт. Но с чего мы взяли, что он один на всех, и мы понимаем его в прямом значении, а не в переносном? Перед внутренним взором встали нахмурившийся Аджем, растерянный Никсар и необычно благостный Гордин. Свет стал таким нестерпимым, что я приоткрыла один глаз. Прямо передо мной маячил какой-то фонарь, за которым просматривались смутные тени. Я всмотрелась в них, закрываясь ладонью, но ничего не разобрала, кроме того, что, скорее всего, это были люди. Но в этом я тоже не была уверена. «Анька!» Одна из теней двинулась ко мне. «Ты куда пропала? Мы тебя искали, искали. Я виновата, нельзя было тебя отпускать. Врач предупреждал, что у тебя могут быть провалы в памяти. Все-таки головой ты сильно ударилась. Давай уже домой. Твои мама и папа приехали. Пошли, и все станет нормально». Динкина фигура приближалась, свет по-прежнему бил в лицо. Это сложно объяснить, но голос подруги звучал так успокаивающе и мягко, что ему просто хотелось верить. Тревога утихала, уходила. Все произошедшее снова казалось глупым сном или игрой разума. Смотреть на свет стало совсем невыносимо, и я снова зажмурилась. «Ань, ты меня вообще слышишь?» – как-то раздраженно прошипела она, подойдя уже очень близко. Я открыла было рот и тут же передумала говорить. Что-то было не так. Сознание растекалось, как эскимо на солнцепёке. Мне захотелось встать ей навстречу, вместе вернуться в теплый дом и выпить чаю, а утром уехать к себе. Но это что-то удерживало меня даже от общения. Я все теснее вжималась в дуб, и кожа на плече горела от соприкосновения с шершавой корой. «Анька, божечки, да скажи хоть что-нибудь! Ты вообще жива? Просто скажи, и мы вернемся к нам, а утром поедем в город. Там тебя заждались!» — не отставала Динка. Впрочем, вплотную она не подходила, остановившись примерно в метре от меня или около того. «Да не хочу я домой!» — чуть было не рыкнула я и прикусила язык. Пазл моментально сложился. Любой мой ответ равен желанию остаться. Любой, а не только согласие. Хитрые черти. Внезапная злость вспышкой разорвала томное небытие, и я очнулась. Все под тем же дубом и в невероятно скрюченной позе. Вокруг полнейшая темнота с тишиной, нарушаемой лишь уханьем филина. Единорог на плече жег кожу, как раскаленное железо. Прямо в лицо светила молочная луна, а впереди заманчиво помигивали два огонька. Избушка? Неужели причудилась? Я поднялась, размяла затекшее тело и направилась к ней. Если удивлять библиотекаря, то удивлять по полной. «Идем туда, где страшно».